Эпизод первый. Мы твои друзья. Я больше никогда не поеду работать в тот город. Мне предлагали еще один контракт с серьезной прибавкой к зарплате, но после того, что я там видел, меня не прельстят никакие деньги. Я не буду называть город, в котором жил и работал несколько лет. Скажу только, что находится он далеко на севере. Мне предложили работу на комбинате. Тот город промышленный, грязный и неуютный, но обещали хорошие деньги. Я посчитал и подумал, что если поработать там какое-то время, то по возвращении можно построить дом. Поэтому я согласился и заключил контракт на 3 года. Еще в первый день на вокзале я понял, что жить там будет уныло. Холодный мрачный город, фабричные трубы, типовые дома, ровные одинаковые улицы. Однажды я видел тот город сверху. Он напоминает нагроможденные фигуры в игре «Тетрис». В нем нет души. Но никто и не стремился остаться там навсегда. Почти все население городка — это работники комбината, которые отрабатывали свои контракты, чтобы заработать денег и уехать. «Это место не для жизни», — часто говорили там. В городе действовали свои неофициальные правила. На улице нельзя было встретить полицейских, а роль патрульных выполняли охранники комбината. У них была строгая черная форма, служебные автомобили и травматическое оружие. Было ощущение, что я оказался в другой стране, где другие законы и другой жизненный уклад. Окна всех домов оборудованы автоматическими рольставнями. Когда я заселялся в квартиру, мне показали, где находится кнопка, которая поднимает и опускает роллеты на окнах. Я спросил, а зачем они вообще нужны? «Раз в году их просят опускать на ночь», — сказали мне. «Это потом объяснят. Просто знай, что кнопка вот тут». Позже я заметил, что на всех старых домах есть деревянные ставни. Это означало, что потребность запирать окна здесь существует с давних времен. Зачем? Я подумал, что в городе бывают бураны, и окна нужно защищать, но позже стало ясно, что дело в другом. В начале июля в городе стояли густые туманы, которые перемежались с газом от заводов. С каждым днем видимость по утрам и по вечерам становилась хуже, а дышать все труднее. Возвращаясь с работы, я увидел объявление на своем подъезде. «Комендантский час». В ночь с 6 на 7 июля с 21.00 до 7.00. Требование — покинуть улицу и не выходить из домов, закрыть ставни или опустить защитные роллеты на окнах. Заранее проверьте исправность автоматических систем. Проведите их ремонт или используйте подручные материалы, чтобы закрыть окна. Какой еще комендантский час? Почему не указана причина? Я спросил об этом коллег по работе. Мне объяснили, что такое происходит каждый год в начале июля, когда густеют туманы. Магазины рано закроются, охранники будут ходить по улице целыми взводами и разгонять всех по домам. Нужно всего лишь провести одну ночь дома с закрытыми окнами. Я уже и без них это понял. Меня интересовало, почему, какова причина. На эти вопросы никто не мог дать внятного ответа. Говорили, что в городе проходят тактические учения. Я хотел знать подробности, почему мою свободу ограничивают, но ничего не объясняют. Какие еще учения? Это же не военный город, и никаких воинских частей, насколько я знаю, поблизости нет. Охранники предприятия обучаются, как действовать в случае аварии и экологической катастрофы, объяснил мне сослуживец. Учения назначают на самую туманную ночь, чтобы уметь работать в условиях задымления, например. «Это правда?» — усомнился я. «А зачем закрывать окна наглухо?» «Не знаю, да и какая разница?» — ответил коллега. «Некоторые верят, что в эту ночь по улицам ходят упыри. Можешь в это верить, если тебя это убедит?» Я не верил в упырей, но это не означало, что я готов поверить в любую официальную версию, тем более, когда ее прямо не называют. 6 июля на работе объявили короткий день. Уже после обеда всех отпустили, чтобы люди успели запастись продуктами и медикаментами, если необходимо, пока не закрылись аптеки и магазины. Некоторые закрывались уже днем. По улицам ездили фургоны охранной службы. Люди в черных берцах и в черной форме шагали целыми колоннами. На каждом углу напоминали, что сегодня будет комендантский час. В половине девятого вечера на улице завыли сирены. К тому времени большинство окон были уже закрыты. Я все еще был на улице, прогуливался, наблюдал. Туман в этот день стал особенно густым. По земле стелился смог. Ко мне подошел один из патрульных и спросил, что я до сих пор делаю на улице. «Не торопите меня, еще полчаса до комендантского часа», — ответил я. «Где вы живете? Вы успеете вернуться домой?» — встревоженно спросил патрульный. «Вот мой дом, сейчас покурю и зайду. Ночью не выходите даже курить». Я пообещал, что ночью буду спать. Только тогда охранник от меня отвязался. Я пошел домой и стал смотреть на улицу из спальни. Там уже не осталось пеших групп охранников, но все еще ездили фургоны. Один из них остановился перед моим домом, в мое окно ударил прожектор, и кто-то сказал в рупор: «Немедленно опустите ставни или закройте окна подручными средствами. В городе комендантский час!» Я отошел от окна и нажал кнопку. Роль ставни сработали. Почему эти ребята так не хотели, чтобы я видел происходящее на улице? Я решил не навлекать проблемы и лег спать. Снаружи еще час ездили машины. Потом слышались только неторопливые шаги, словно кто-то бродил. Не похоже, что это были охранники комбината. Их походку я бы узнал. Они твердо стучали берцами по асфальту, а это был глухой звериный топот. Утром на улице было ясно, туман исчез, город вернулся к привычной жизни, и люди вели себя так, будто уже забыли о вчерашнем комендантском часе. Я пытался расспросить коллегу, работающего не первый год, уже по второму трехлетнему контракту. Он не желал ничего обсуждать. Сказал, что если задавать много вопросов, могут возникнуть проблемы на работе. Не положено. «Зачем ты нарываешься? Отработаешь, уедешь. Какое нам дело, что они тут творят?» Он не соврал тогда. В городе были те, кто верили, что одну ночь в году по улицам ходят твари, которые появляются из тумана. Окажешься на улице ночью, попадешь к ним в лапы, и тебя больше не найдут. Страшные сказки. Шли недели, и я постепенно забывал о комендантском часе. Это больше не казалось важным. Я работал без отпусков, получал зарплату, радовался, что копятся деньги на дом моей мечты. В этой рутине пролетел год. Приближался июль. Сгущались туманы, перемешивались с выхлопами от завода. Ко мне на работе подошел начальник с напоминанием проверить исправность автоматических систем на окнах. Я подумал, что близится комендантский час, и точно. Вскоре на моем подъезде появилось объявление, что в ночь с 8 на 9 июля нужно будет сидеть дома. Я посмотрел прогноз погоды и понял, что как раз тогда будет самый туманный день, и подумал, а вдруг это просто мера, чтобы на улицах не случалось аварий из-за плохой видимости? Зачем верить в заговоры, если отгадка всегда проста? Все это бытовые мелочи. Но было непонятно, почему в этот день столько суеты. Почему все охранники так нервничают? Зачем так поспешно разгоняют всех по домам? Меня, как человека, дорожащего своими свободами, оскорбляла настолько тоталитарная атмосфера. Просто объясните людям, в чем дело, зачем устраивать суматоху? В 8 вечера я был дома. Я был слишком уставшим, чтобы испытывать интерес к происходящему, и закрыл окна, когда завыли сирены. Я рано уснул, а потому проснулся ночью. Снаружи что-то происходило. Кто-то бежал прямо под моими окнами. В полной тишине можно было различить даже сбивчивое дыхание этого человека. Он был напуган. Кто-то преследовал его. Потом голос разорвал тишину. «Не надо! Отпустите! Оставьте меня!» И ему в ответ прозвучал низкий бубнёж. «Мы твои друзья». Эти слова звучали как гул в водосточной трубе, как если бы кто-то произнес фразу, не шевеля губами, открыв рот и стиснув зубы. «Мы твои друзья». Это было жутко. «Отпустите!» — вопил человек. «Мы твои друзья». Бубнили ему. Я встал, подошел к стене, где светилась кнопка, поднес палец, но не стал нажимать. Снаружи все прекратилось. Мне не стоило в это лезть. Утром туман исчез, патрульных было не больше, чем обычно. Я хотел рассказать кому-нибудь о том, что слышал ночью. У меня на работе была одна инженерка, молодая женщина, Света. Мы вместе пили кофе в перерывах. Она была не очень разговорчива и почти не выражала никаких эмоций, поэтому казалось, что с ней можно поделиться чем угодно. Света просто выслушает и не станет критиковать за излишнюю мнительность. Я не ожидал от нее никакой реакции, хотел просто проговорить это вслух. Но когда я рассказал о том, что слышал ночью, женщина ответила. «Того человека забрали в туман. Зря он вышел на улицу ночью». «Кто его забрал?» — спросил я. «Не знаю», — сказала Света. «У нас в поселке есть институт. У этого предприятия с ним договор. Там готовят специалистов для работы здесь. Многие наши приезжают сюда после учебы. И знаешь, как у нас в поселке называют это место? Город пропавших людей. Некоторые приезжают сюда и больше никогда не возвращаются. От них ни слуху, ни духу. Теперь я понимаю, почему. Тут раз в году происходит что-то страшное, поэтому все прячутся». Я не знал, что и сказать на такое. Света покосилась на меня большими серыми глазами и добавила шепотом. «Слышала, в эту ночь по улицам ходят чудовища. Они ловят людей, забирают их в туман и превращают в себе подобных. Поэтому с годами они только множатся». Мне хотелось, чтобы Света, пусть это было совсем на нее не похоже, в конце фразы сказала «бу» и рассмеялась. Но она этого не сделала. Я отработал на предприятии 2 года. Пошел последний. Это было последнее лето, когда я мог застать самую туманную ночь в том городе. Она пришлась на самые первые дни июля. Знакомое объявление с требованиями без объяснений на двери подъезда и суетливая подготовка. Все проверяют исправность систем на окнах, на улице все больше патрульных. Это был мой последний шанс узнать, что на самом деле происходит в комендантский час. И я придумал маленькую хитрость. Проверяя роль ставни, я проделал в одном из щитов небольшое отверстие. Я исполнил все требования, был дома к 9 вечера, закрыл окна, но решил, что буду подглядывать. Увы, ничего не было видно. Это был мой просчет. На улице было слишком туманно и слишком темно. Что я надеялся разглядеть в такую маленькую дырочку? Я видел только движение тумана. Он стелился по земле, как густой дым. Однако мне удалось разглядеть несколько молчаливых фигур, которые прошли по моей улице. Они не были патрульными. Охранники шагали ровным строем, а эти шли вразброд, как стадо. Посмотреть бы. Если поднять ставни, то будет шум. Я не хотел лишнего внимания. Поэтому я накинул куртку и вышел за дверь. Думал, просто высуну голову из подъезда, погляжу по сторонам и обратно. Хотелось рискнуть. Легко рисковать, когда не веришь в настоящую опасность. Улица была пуста. Никого вокруг, только туман подступал со всех сторон, как серое облако. Мне захотелось курить. Ненавижу дымить в квартире, поэтому решил сделать несколько затяжек на крыльце. Придерживая магнитную дверь ногой, я чиркнул зажигалкой, склонился над пламенем и раскурил сигарету. А когда я поднял голову, то увидел перед собой безобразное лицо. Это была нечеловеческая физиономия. Голова, как грязевой слепок, неподвижная гротескная улыбка в половину лица, плоский широкий нос, глаза, как шары, без век. Это существо было воплощением жуткого искусственного дружелюбия. Оно протянуло ко мне руки, словно хотело заключить в объятия. Я отскочил назад. Магнитная дверь захлопнулась. Теперь обратно в подъезд не вбежать. Что я наделал? Идиот! Я шарахнулся в сторону, а там еще один такой же улыбчивый упырь. Идиот таращит глаза, тянет ко мне свои огромные ладони. «Мы твои друзья», — пробубнил он, не шевеля губами. «Мы твои друзья», — повторил второй, не переменив лица. Они улыбались, они пытались схватить меня. Я побежал от них по улице, не разбирая дороги. Фонари были бесполезны, они только светились в тумане белыми кругами. Было легко заблудиться в знакомых кварталах. И эти упыри повсюду. Они выныривали со всех сторон, медленные, но такие вездесущие, что я едва успевал менять направление, чтобы не попасться к ним в руки. Сердце ушло в пятки, я метался туда-сюда, бежал в поиске безопасного места, где нет этих уродов. Их было много, они обступали меня со всех сторон. Я свернул в переулок, думал спрятаться и попал в западню. Один из этих улыбчивых друзей встал на пути. Позади их было еще несколько. Они были похожи на кошмарных клоунов из ужастиков, только без яркого грима. Я бежал прямо на одного из них, надеялся оттолкнуть и проскочить мимо. Не удалось. У него оказались цепкие пальцы. Он схватил меня, прижал к себе. Его руки и тело были липкими, как леденец, что побывал у кого-то во рту. Меня потащили в туман. Я истошно вопил. «Отпусти меня, мразь!» Липкий монстр тащил меня. Я оказался внутри серого облака. Меня тянули, волочили по асфальту. Я ничего не видел, но отчаянно боролся, упирался. Не знаю как, но мне удалось вырваться, отклеиться от этого урода, и я побежал сквозь туман. Я не знал, где нахожусь. Вокруг была только серая пустота. Куда подевались дома? Где фонари? Где я? Это была крайняя степень паники. Мне казалось, что я уже не в городе, а в каком-то другом месте, где нет ничего, кроме сплошного тумана. Но потом я увидел яркое белое пятно вдалеке — фонарь. Я побежал на свет и снова оказался на одной из городских улиц. Метнулся к ближайшему дому, старому, без магнитной двери. Я забежал в подъезд и стучался во все двери. «Кто там?» — спросил чей-то сонный голос. «Помогите, откройте мне!» — орал я. «Сиди в подъезде, тебя не утащат», — сказал кто-то из-за двери. «Пока ты под крышей, они тебя не достанут. Сиди там до утра и не мешай людям спать». Мне так и не открыли. Я сидел на ступеньках до рассвета. Вышел на улицу только когда люди стали покидать квартиры. Меня чуть не утащили. Что бы со мной стало? Я бы превратился в одного из этих чудовищ. Они все когда-то были людьми? По пути домой я снял липкую куртку и выбросил ее в мусорный контейнер. Я был так напуган, что мне хотелось немедленно разорвать контракт и уехать из того города. Но я остался. Решил просто забыть и никому не рассказывать о случившемся. В последующие месяцы я просто работал. Пережитым я не поделился даже с молчаливой Светой. Последнее лето, когда оставалось всего неделя, уже начались туманы. Я думал, скорее бы уехать, только бы самая туманная ночь не пришлась раньше, только бы не увидеть объявление о комендантском часе. Мне не хотелось быть здесь, когда по улицам начнут бродить улыбчивые твари. Контракт закончился, и я уехал. Почему в том промышленном городе завелись эти липкие чудовища, и почему они появляются только на одну ночь в году, так и осталось для меня тайной.